пространство и в нем проявленный мир, и ты во мне, этот мир познающий и через меня. Сознание перенесено в сердце, а сердце отдано мне. Час, отданный мне, ритмом преображается в звено цепи счастья, протянутой в будущее. Солнце придет, и луна, и многие звезды, но останется дух, перенесший сознание в сердце и мне отдавший его, ибо я вечен, от вечности, и в ней пребываю. Вечность — это огненное горнило жизни, проявленной в миллиардах форм и никогда не перестающей быть. Форма дается духу для самопознавания. Дух познает себя через формы, в которых он проявляется. Цель жизни – познание мира и себя, познающего мир, то есть самопознание. Нас двое, но мы одно, ведущий и ведомый, я и ты, идущие вместе, временный и вечный в одном. Удел духа творить из вечной материи вечно новые формы жизни, но по спирали подъема. Настоящее перед вечностью только мгновение. Не в нем цель и смысл, но в будущем. Будущее дано человеку для осуществления его устремлений. В нем все.